«Боже мой!» — покачал стоявший в дверях и все слышавший Виктор. «Даже Облонских вспомнили. Ну что ж, с сильного похмелья и не только Облонских вспомнить можно. Вон Вия, например». Виктор пошел обратно через мастерскую к дивану, переступая через спящих людей. «Или Квазимоду, или графа Дракулу. Вадь, если ты говоришь, что твое дело только в том, чтобы все в фокусе было, то чего тогда теории лезешь, а? Рассуждаешь. Я прежде всего человек, и рассуждать имею право», — нервно ответил Вадим. «А с сильного похмелья я чаще всего тебя вспоминаю». «Прежде всего ты советский человек», — усмехнулся Григорий. «А это звучит гордо». Он взял гитару, принесенную кем-то из гостей, тихо тронул струны, стал наигрывать какой-то незатейливый мотив. Затем Григорий тронул струны сильнее и запел. «Как на левый берег, как на левый берег, выгнали татары 40 тысяч лошадей. И покрылся берег сотнями порубленных, постреленных людей. Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить!» Пел он красивым, глубоким и сильным голосом. И Катя, загипнотизированная песней и голосом Григория, первой подтянула припев. «Эх, любо, братцы, любо, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить!» Один за другим стали просыпаться гости. Охали, кряхтели, спрашивали друг у друга, сколько времени. Кто-то сразу исчезал из мастерской с больной головой и туманом в душе. Кто-то оставался, сидел на полу, сгорбившись, обхватив руками колени и слушая песню. Григорий пел, то улыбался, то хмурился, встряхивал спутанными кудрями волос. А первая пуля ранила меня. А вторая пуля успокоила коня. Эх, любо, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. Когда он перестал петь, прихлопнув ладонью гудящие струны, Катя первой захлопала в ладоши, закричала «Браво!», и почти все гости поддержали ее, за исключением Виктора. Он сидел на диване, угрюмо глядя в черное, истыканное блестками звезд ночное небо, видное в распахнутое окно, морщил лоб, потирал пальцами подбородок, даже шевелил губами, словно разговаривал сам с собой. «Витя, ну-ка спой свою любимую!» Григорий протянул Виктору гитару. «Давай, я тут совсем чё-то закис!» Виктор с растерянным видом взял гитару, медленно перебрал струны, смущенно улыбнулся и запел негромко. «На Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, глаза печальные. Начнет расспрашивать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются. Кто провожал меня, кто провожал меня, кто провожал меня, тех не касается». Под эту песню медленно расходились гости, Для многих она звучала старой, забытой, ненужной мелодией 60-х годов, а другие гости, совсем молодые, ее и вовсе не знали, и она их не трогала. И скоро в мастерской остались лишь четверо друзей. Виктор перестал петь, спросил со смущенной улыбкой. — Совсем вас в тоску вогнал, да? — Прошу прощения. — Ты смотри. — Все ушли, — удивился Григорий, оглядывая мастерскую. — Даже путаночки мои смылись. О, дела! Старею! А Катя слушала песню, смотрела на Виктора и вспоминала те далекие и теперь казавшиеся такими прекрасными времена. Почему? Боже мой, ну почему? Да потому, наверное, что были они тогда молодыми. Жизнь не рвала в клочья нервы, не давила непосильной ношей на хребет. Хотя Катя в детском доме успела хлебнуть всего, успела увидеть своими глазами ту чернуху, испытать ее телом и душой, какую она видела потом в Америке в разных фильмах. Разница заключалась в том, что такую жизнь в Америке она видела только в фильмах, а в России сама жила этой жизнью. А в фильмах в те годы показывали совсем другое. Нечто возвышенное, прекрасное, до тошнотворной слащавости. Ах, да бог с ними, с этими фильмами. Ведь были же и другие, которые со скандалами и запретами, с кровью, истериками продирались на экраны к зрителю сквозь частоколы цензурных запретов, самодурствующих мнений власть имущих коммунистических номенклатурных монстров. И то же было с ее коллегами-художниками, самые лучшие из которых ютились в подвалах и блочных однокомнатных квартирках, жили впроголодь, спивались, сходили с ума, вешались. И никак ей не верилось, что все это прошло, кануло в лету, и они теперь, все ее друзья, коллеги, весь народ ее родины живет в другом измерении. Правда, один раз сердце ее больно сдавил страх. А вдруг те времена вернутся? Случилось это в самом начале съемок фильма. Как-то Виктор пригласил ее в небольшой просмотровый зал в монтажном цехе. Там сидели еще оператор Вадим, директриса Тамара Павловна, ассистентка режиссера Нина Константиновна и еще кто-то из группы. Свет в небольшом душноватом зале погас. И на экране пошла кинохроника тех лет. Конец 30-х, 40-е. Военная хроника, начало 50-х. Виктор велел специально отобрать только ту хронику, где был снят Лаврентий Берия. Он сел рядом с Катей, положил свою руку на ее руку и проговорил тихо, когда уже хроника шла. Сейчас ты увидишь его. Кого? Не поняла Катя. Того, кто погубил твою мать, кто посадил ее. И на экране появился Лаврентий Берия на трибуне Мавзолея среди шеренги членов Политбюро и правительства. Это был первомайский парад то ли 39-го, то ли 40-го года. Сталин был в белом кителе френче, Ворошилов в белой гимнастерке с маршальскими звездами на вороте и золотыми нашивками на рукаве. Она увидела Буденного, Хрущева, Кагановича, еще каких-то вождей, но не могла определить, кто из них Берия. — Где он? — подавшись вперед, нервно спросила Катя. — Где? Какой он из себя? Я же его никогда не видела, даже на портретах не видела. — Третий, справа от Сталина, — ответил Виктор и еще крепче сжал ее руку в пенсне и фуражке. Вон он, улыбается и что-то говорит Хрущеву. Видишь? — Вижу. Вижу, вижу. Он похож на ядовитую жабу, — сказала Катя и вдруг спросила. — А чего они все такие маленькие? — Странно, что ты заметила, — усмехнулся Виктор. — Об этом никто не спрашивал. Они действительно все были очень маленького роста. Правительство карликов, — раздался сзади голос Вадима. — Слушай, а хорошее, может быть, название для фильма? «Заговор карликов», а? По-моему, ничего. Вить, как считаешь? Потом пошли кадры, где Берия выступал перед активом и руководством НКВД. Потом кадры, где Берия выступает на заседании Верховного Совета, потом Берия на заседании Государственного комитета обороны, потом он снова на трибуне Мавзолея во время Парада Победы. «Ядовитая жаба», — повторила Катя. «Он был страшнее любой ядовитой жабы», — проговорил Виктор. «Неужели найдется артист, который согласится играть эту гадину?» — спросила Катя. — Почему нет? — пожал плечами Виктор. — И даже будет счастлив. — Счастлив играть вот такого мерзавца? — с недоумением взглянула на него Катя. — Они там все друг друга стоили, — опять подал голос Вадим. — Сразу видно, милая, что ты не артистка, — усмехнулся Виктор. — Такого мерзавца, настоящему артисту, сыграть интереснее всего. И все же, — подумала Катя, слушая песню, которую пел Виктор, — при власти таких мракобесов, садистов и палачей рождалось и жило настоящее искусство, великое, гневно протестующее. Ей вдруг вспомнилась статья Генриха Бёля о Солженицыне, которую она прочитала уже в Америке. Бёль писал, что западное искусство стало безжизненным и дряхлым, словно пожатие старческой холодной руки. Ему не хватает, у него нет той ярости сопротивления, того гневного протеста, той температуры, когда в котле с наглухо завинченной крышкой все кипит, рвется наружу, и стоит только чуть приоткрыть крышку, только чуть-чуть, как вырвется свистящая струя пара, прожигающая ваше сердце насквозь. Такое искусство творится за железным занавесом в Советском Союзе, вопреки цензуре, преследованиям и концлагерям.